шампанское мечты. И золоченая рама на прожигавшем крюке. Звездополосая дама с факелом в длинной руке. Нет, я не злой, я упрямый. Нет, я не буду твоим. Слышишь, зеленая дама, леди American Dream. Зелени свежего бакса, сердце мое мне цвести. Я тебе не по зубам, и нам с тобой не по пути. Нет, я не злой, я упрямый. Нет, я не буду твоим. Слышишь, зеленая дама, леди American. Я упрямый. Нет, я не.